558. Сентябрь. 1. Письмо служит показателем, что одержимый не понимает того, что он совершил. Это происходит от того, что пелена надета на сознание. Он знает, что совершил, и что проступок известен, но его продолжают держать в одури неосознание значения того, что произошло. Трагедия одержимых и всех жертв темных воздействий заключается в том, что в моменты совершения ошибок они, находясь под темным влиянием, их не сознают. Считают, что поступают правильно. Лгут, обманывают, скрывают и утаивая факты, все же считают, что поступают правильно. В этом весь ужас всех степеней одержания, ибо даже малые воздействия темных уже являются какой-то степенью одержания, и лишь те, кому они нанесли удары, свободны, хотя и страдают от них. Этот туман, насылаемый ими сознательно и парализующий свободную волю жертвы, не позволяет жертве видеть, какой хитросплетенной паутиной окутывается ее сознание. И эти тенета держат несчастную жертву, даже и не подозревающую о том, что волей ее овладели, и что воля уже под контролем тьмы. Проследим, как пытается оправдать свои поступки такая жертва в своих собственных глазах и в глазах тех, с кем она считается. Все правильно, все хорошо, как будто бы, но губительны следствия. Духовная слепота, насылаемая темными, не позволяет разобраться в обстановке, и ошибки следуют одна за другой, и каждая прикрывается ложью. Ложь есть первый, неотрицаемый, яркий, определенный признак темных воздействий и того, что жертва обессилена и воля ее парализована. В случае одержания полностью, в случае темных влияний частично, в желаемом для них направлении. Выход один — поверить тому, кто ведет, и волю его к руководству принять с большей охотой, чем волю темных поработителей. Помните, они действуют через кого-то, и не все равно, хороший человек этот кто-то или плохой, если орудием он служит в мохнатых руках, чтобы отделить от ближайшего звена по линии иерархии. Раз он служит орудием для отделения, значит, им пользуются темные махинаторы. Хороший человек в этом случае опаснее плохого, ибо хорошесть его и мешает усмотреть тьму, устремленную на то, чтобы овладеть через него сознанием жертвы или чтобы на него повлиять. Потому даваемые указания надо исполнять точно и беспрекословно, и поверить ведущему больше, чем темным шептунам. В случае нарушения указаний причину ищите в том, что воля оказалась вновь порабощенной и на глаза была накинута пелена. Малые щели очень опасны, потому и говорится, что указания должны соблюдаться точнейшим образом. И если накинута пелена на глаза, и путы на волю, и ложь и обман на устах, значит, жертва в их власти, хотя и не осознает этого. Именно они стремятся не допустить осознания. Ибо как только осознается ужас создавшегося положения, жертва освобождается от темной паутины. В случае темных попыток не лгите ведущему, ибо тогда безнадежным становится положение. Ложь — первый признак темных воздействий. Чем же прельщает тьма своей жертвы, если они так охотно на крыльях лжи и обмана летят в объятия тьмы? Усмотрите нити темных влияний. Иначе конец. За каждой новой попыткой следует другая, за ней третья, четвертая и так далее. Не слабым сознанием с тьмою бороться. Даже сильные духи идут формулой «Господи, в руки Твои предаю дух мой». А вы сами хотите. Можно самим, но при условии полного отсутствия трещин и клиньев между вами и ближайшим звеном. Но если трещина есть, лучше и не пытайтесь, будете обмануты и втянуты в темные сети, даже не подозревая того.